335. Нельзя достаточно надивиться человеку, если иметь в виду его умение отстоять себя, выдержать, использовать обстоятельства, уничтожить своих противников. Наоборот, если мы будем наблюдать человека со стороны его желаний, он покажется нам самым нелепым существом. Ему как бы нужна арена для упражнений в трусости, лености, слабости, слащавости, низкопоклонстве, чтобы дать возможность отдыха его сильным и мужественным добродетелям. Это и есть желательности человека, его идеалы. Человек, испытывающий желание, отдыхает от вечно ценного в нем, от своей деятельности, на ничтожном, абсурдном, лишенном ценности, ребяческом. Обнаруживающаяся при этом духовная нищета и неизобретательность у этого столь изобретательного и находчивого животного ужасна. Идеал есть как бы пеня, которую человек платит за колоссальную затрату сил, которую ему надо развить во всех действительных и настоятельных задачах. Когда исчезает реальность, является на сцену сон, утомление, слабость. Идеал представляет до известной степени форму сна, утомления, слабости. Самые сильные и самые беспомощные натуры ничем не отличаются друг от друга, когда они переживают это состояние. Они обоготворяют прекращение работы, борьбы страстей, напряжения, противоположностей, реальностей, инсумма, борьбы за познание, труда, связанного с познанием. Невинность, так называют они идеальное состояние поглупения, блаженство, идеальное состояние лени, любовь, идеальное состояние стадного животного, которое не желает больше иметь врагов. Таким способом все, что унижает и губит человека, возводится в идеал. 336. Желание увеличивает то, чем хотят обладать. Само оно растет от неисполнения. Величайшие идеи — это те, которые создало наиболее бурное и наиболее продолжительное желание. Мы приписываем вещам тем больше ценности, чем больше растет наше стремление к ним. Если моральные ценности стали высшими ценностями, то это показывает, что моральный идеал был наименее выполним, поскольку он представлялся миром, лежащим по ту сторону всяких страданий, средством блаженства. Человечество обнимало со все возрастающим жаром одни облака. В конце концов, оно своему отчаянию, своему бессилию дало имя Бог. 337. Наивность, обнаруживаемая в отношении последних желательностей, в то время как еще не знают, почему человека. 338. Не напоминает ли мораль в известном отношении фальшивомонетчика? Она утверждает, что якобы что-то знает, а именно, что такое добро и зло. Это значит утверждать, что знаешь, для чего человек существует, его цель, его назначение. Это значит утверждать, что знаешь, что у человека есть цель, назначение.